Только вот главное изменение крупного рогатого скота выражается в другом. Бактерии в кишечнике. Теперь они способны почти полностью поглощать метан и некоторые другие фракции пищеварительных газов, перерабатывая их в ацетон. Данное вещество улучшенные коровы поглощают и используют как источник энергии. Это улучшение позволило сократить выбросы метана от крупного рогатого скота. А вот у пауков немного другая ситуация. За основу для новых пауков были взяты птицееды, но изменения все же есть. Как пример, их паутинные железы значительно увеличены, а также увеличено отверстие для выхода данного секрета. Благодаря улучшениям получаемая паутина стала гораздо толще и прочнее, чем у обычных пауков. Толщина 20-30 мкм, у обычных до 10, а прочность на разрыв доходит до 7 кпа, у стали максимум 1-5 кпа. Данную паутину начали применять в производстве бронежилетов и промышленных тросов, но пока что медленно. Один пенометалл, металл, сплав, ячеистой структуры, состоящие из твердого металла, часто алюминия, с заполненными газом парами, составляющими значительную часть объема. Пенометаллы – это новый класс материалов, имеющих крайне низкую плотность, до 50 кг для сплава АЗ-91, в сочетании с высокой удельной жесткостью и шумопоглощением, низкой теплопроводностью. 2 фуллерит – молекулярные кристаллы на основе углерода, имеют пространственные каркасы, имеющих аномально высокую жесткость и твердость. Примечание. Технологии только внедряются. Те же экзомехи закупаются малыми партиями или в единичных экземплярах, дорого и пока не умеют управлять. Глава 58. 2020 год начался с трагедии. Падение богов. 1 января обезглавленные тела с большой высоты упали с большой высоты прямо на территорию священных мест. Первое время никто не понимал, что случилось, но когда верующие смотрели на них более 5 секунд, они понимали, это их бог. Год начался с падения божеств. Когда же спустя 3 дня первая волна хаоса утихла, случилась новая напасть. Появление новой болезни, названной бичом богов. Во время болезни у людей появлялись как стандартные симптомы, такие как лихорадка и слабость, так и совсем специфические, быстрое появление рака, иммунодефицит и провалы в памяти. В первый же день после понимания того, что болезнь есть, люди начали требовать лекарства. Только вот лекарства не было ни у кого. Немалая часть населения просто забила на рекомендации по изоляции, так что заболеваемость и смертность быстро росли. В какой-то момент вмешались молодые некроманты. За счет иммунности нежити к вирусу они стали временной полицией. Людей, у которых обнаружились симптомы, сгоняли в изоляцию, стараясь не заразить вообще всех людей. После того, как зараженные были согнаны в карантинные зоны, сумели подсчитать количество мертвых. За 6 дней от новой болезни во всем мире погибли 30 миллионов разумных. В карантинные зоны были отправлены маги плоти и метаморфы. Они, как обладающие иммунитетом к болезням, начали искать возбудителя. К сожалению, в выделениях зараженных и в телах умерших не было обнаружено ничего инородного. Патоген был обнаружен, когда один маг плоти решил полностью просканировать тело пациента. Это оказался ретровирус, причем обладающий магическими свойствами, вне тела зараженного он неосязаемый. От него не помогут маски и изоляционные костюмы, только изоляция. Свойства вируса также довольно сильно выделяли его, рекордные заразности и устойчивость к лекарствам. Сильно удивляет смертность, 10%, вне зависимости от возраста и состояния. На данный момент массовое лекарство просто-напросто отсутствует. Единственный способ излечиться – полное обновление тела. Только вот, к сожалению, магов плоти, способных проделать такую процедуру, слишком мало. Еще более омрачает ситуацию то, что даже после такого излечения шанс заразиться составляет 100%, да и после естественного выздоровления тоже. Остается только изолировать больных и по одному отправлять к магам плоти, а потом на двухнедельный карантин в одиночной палатке. Спустя несколько недель после начала пандемии, когда власти были сфокусированы на создании карантинных зон, на Среднем Востоке активизировались антиправительственные группировки. В Йемене, Омане, Ае и Иране из тени вышли фанатичные исламские террористы, по большей части противоположного с правительственным направлением ислама. Они не верили в смерть Аллаха, посчитав это попыткой христиан обмануть мусульман. Народ в немалой степени им поверил, из-за чего повстанцы-фанатики пришли к власти в названных странах. Во время месячного государственного переворота никто не следил за новым заболеванием, так что от него погибло от 10 до 20% населения Йемена, Омана, Аэ и Ирана. Только вот фанатики не желали принимать помощь магов и решили устроить массовые молитвы Аллаху, желая победить болезнь. В Африке также было неспокойно. Многочисленные мелкие племена стали убивать зараженных, но это не помогало. Правительство пыталось прекратить данную практику, однако все еще не ушедшая вера в мистику мешала нормально прекратить распространение заболевания. В относительном спокойствии оказались только Египет и Уганда. В странах бывшего СССР первые месяцы из-за карантинных мер начались волнения, но потом сошли на нет. Население, еще с советских времен привыкшее верить официальным новостям, доверилось правительству. А вот имперские маги, те, что в сознательном возрасте застали Российскую империю и СССР, просто пропали. Только один разумный на всей планете знал, что произошло, а именно их убийца, Говард Филлипс Лавкрафт. Он воспользовался волнениями, которые отвлекли внимание имперцев. В итоге на территории бывшей империи остались только маги младше 50 лет. У них не было доступа к связям, деньгам и родовым поместьям, а жить как-то надо. Они просто решили осторожно влиться в новый социум. В итоге за первые три месяца года умерло около 600 миллионов разумных. Особо пострадали Индия и Китай, в основном за счет высокой плотности населения. Но вот больше всех пострадали страны, в которых недавно случился государственный переворот, Йемен, Оман, Аэ и Иран. В них за прошедшие месяцы умерло около 80% населения. Будто этого было мало, в США в середине весны начались протесты. Афроамериканцы, среди которых по чистой случайности оказалось больше заболевших, стали выходить на улицы и громить правительственные здания, например, полицейские участки, и выпускать зараженных. В какой-то момент они обвинили в появлении магов, но тут уже запротестовали обвиняемые. В итоге маги-расисты, которых среди консервативных американских очень немало, стали убивать негров с помощью магии, что только усилило протесты. Трындец начался, когда правительство ввело армии в города. Маги довольно быстро убивали военных, которые оказались почти не готовы противостоять им, а негры подбирали оружие. В итоге немало городов стали абсолютно неподконтрольны правительству США. Более того, даже целые штаты оказывались под контролем бунтующих. Флорида, Джорджия, Алабама, Южная Каролина и Миссисипи были захвачены повстанцами. Даже некоторые военные перестреляли своих сослуживцев и переметнулись на сторону бунтовщиков. Пока весь мир сидел на карантине, японские инженеры, программисты и маги не сидели на месте. Они создали управляемый дрон с карманным измерением и продвинутым интеллектом. Японцам пришлось почти с нуля делать технику. Дешевая просто крайне быстро приходила в негодность от близости карманного измерения и частого контакта с ним, а дорогая делает производство невыгодным. Вот тут подсуетились слабо пострадавшие от новой болезни израильтяне. Они предоставили перспективным японцам несколько вариантов сплавов, как обычных, так и насыщенных магией, за долю в бизнесе, конечно. В итоге подошел сплав, состоящий из олова, свинца, меди и сурьмы. Он, при добавлении небольшого количества маны, спокойно выдерживает многочисленные взаимодействия с карманным измерением. Когда же маленькая компания YKS Delivery вышла на рынок, ею тут же заинтересовалась Amazon. Управляющий компанией поставил ультиматум: или вы становитесь частью Amazon, или мы вас копируем. Конечно, все было завуалировано, но суть именно такая. Японцы, только вошедшие в бизнес, побоялись соперничать с, фактически, мегакорпорацией, так что YKS Delivery стала дочерней компанией Amazon. Вложившиеся евреи, частные лица, тут же потребовали долю с доходов, и мегакорпорация все же выделила им часть акций, хоть и меньше затребованного. Израильтяне возмущались больше для вида, ведь итоговый месячный доход полностью компенсирует понесенные ими расходы. В первые дни лета началась новая напасть. В Кении, Эфиопии, Сомали, Эритрее и Судане случилось нашествие саранчи. Только вот это, соответствуя году, оказалась необычная саранча, она высасывает кровь у теплокровных существ. После пародирования вампиров насекомые откладывали в трупы свои яйца. Вылупившиеся личинки питаются уже подгнивающим трупом и развиваются до взрослых особей. Эта новая саранча способна собираться в тучи по несколько миллионов особей, а передвигаться на сотни километров без остановок. Маги Уганды, страны неподалеку от места появления саранчи, начали реагировать довольно быстро. Особо эффективной тактикой оказалось приманить саранчу зельем, а после атаковать с помощью духов огня и воздуха. К африканцам подключились демонологи из СВС, что также дало неплохой результат. Именно благодаря командной работе получилось изолировать стаи на не такой и большой площади. Только вот население Эфиопии, Кении, Сомали, Эритреи и Судана из-за вируса и саранчи, как оказалось примерно поровну, за два месяца сократилось на 180 миллионов, то есть примерно на три четверти. Ситуация в Северной Америке также не стояла на месте. Уже к середине лета пять бунтующих штатов провозгласили об отсоединении от США. Правительство Соединенных Штатов не пожелало терпеть бунты и объявило захвативших власть террористами. Только вот информация, распространяемая преступными организациями и лавкрафтами, уже давно подрывала доверие народа. Особенно скандальными, конечно, не в правительственных СМИ, оказались статьи о гигантских откатах, многочисленных преступлениях и педофилии. В итоге объявление штатов, которые отделились от США по их же законам, оплотами терроризма стало последней каплей. По всей стране начались массовые восстания. Только вот почти никто из людей не заметил, что главными агитаторами восстаний были люди, работающие в клиниках Лавкрафтов. В итоге восстания по всем США длились несколько месяцев. Именно столько понадобилось наемным убийцам на то, чтоб убрать три четверти парламента и даже президента. После этого толпа успокоилась. Новым президентом стал демократ Льюис Блумфилд. Он довольно быстро признал, что штаты вполне законно отделились. Также новый президент начал проводить масштабную реформу здравоохранения, пытаясь сделать ее по примеру Германии и Израиля. Некоторые крупные компании начали протестовать, но их быстро успокоили лавкрафты, уже занявшие немалую часть рынка медицинских услуг. В этом деле немало помогал Гарретт, который через свои связи с мафией блокировал поставки лекарств и оборудования в обычные американские больницы, что снижало доход медицинских корпораций и снижало их влияние на правительство. Следующее значительное происшествие случилось уже в октябре. В Индии появились новые термиты, которые просто поедают плоть. Они появились неизвестно откуда, но крайне быстро распространились по крупным городам. Теперь каждый житель может умереть в любой момент, а все благодаря выделению термитами мощных обезболивающих. Человек чаще всего даже не знает, что в нем ползает насекомое. Индию довольно быстро изолировали, но это не очень помогло. Товары, которые уже были отправлены, оказались зараженными. К счастью для части стран, термиты довольно быстро погибли, не выдержав комбинации непривычных влажности и температуры. Но вот экваториальным и тропическим странам пришлось несладко. Термиты быстро размножились и залезли в немалое количество щелей, а заодно в канализацию. Но человечество довольно быстро адаптировалось к изменениям за последние месяцы. Некроманты еще в начале года скооперировались с артефакторами. В итоге летом был предоставлен обруч, который дает обычному человеку возможность подключаться к нежити и управлять ею, как своим телом. Подконтрольная низшая нежить, чисто для удешевления, хоть и не имеет нервных окончаний, однако имеет неограниченную выносливость и высокую точность движения. Таким образом смогли полноценно подпустить к заболевшим бичом богов медицинский персонал, хоть и в телах нежити, по большей части скелетов. Однако со временем обручи контроля нежити стали использовать и на вредных производствах, ведь один раз немного заплатить за обручи и нежить гораздо выгоднее, чем компенсировать вред здоровью деньгами. Также довольно неплохо распространилась доставка дронами. В условиях повсеместного карантина Amazon, ставшая первопроходцем в доставке без человека, значительно увеличила свои доходы. Эти же дроны были закуплены и другими компаниями, а потом переоборудованы под конкретные нужды. Уничтожение вредителей, поиск товаров на складе, заказные убийства. За счет большой распространенности и дешевизны их полюбил еще и криминал, ведь теперь можно почти безопасно доставлять товар, а курьеров почти не подозревают. В декабре случилось то, что можно назвать избавлением от одной из напастей – плотоядных термитов. Как оказалось, если у человека в организме содержание серебра рядом с верхней границей нормы, то эти насекомые просто травятся и умирают. Из-за обнаружения этого факта в немалую часть больниц были доставлены ампулы с соединениями серебра. Суммарно в 2020 году от различных происшествий погибло около 1 150 000 человек. К концу года смертность значительно снизилась, однако все равно была высокой. Глава 59. 2021 год начался довольно тихо. СВС, Средневосточный Союз, начал аннексировать территории Йемена, Омана, Аи и Ирана. Мировое сообщество особо не было против, ведь данные территории почти полностью обезлюдили, но поставило условие об отсутствии репрессий местного населения, которое осталось. Только вот ровно в тот день, когда силы СВС вошли в Тегеран, случилась новая напасть. На земле появились огромные существа. Первыми пришли 4 гигантских осьминога, вырвавшиеся из-под земли. Их места появления странным образом совпали со священными местами. Ватикан и Иерусалим, Мекка, священный город для мусульман, и Дхарамсала, нынешняя резиденция Далай-ламы, лидера буддистов. В итоге от того, что позже будет названо первым явлением, за 15 минут погибло 1,5 миллиона разумных. Далее в дело подключились военные. К сожалению, истребители с ракетами не принесли результата, твари оказались окружены чем-то вроде силового поля. Далее вступили в бой наземные части. К несчастью, обычные пули и снаряды также не возымели эффекта. Но вот когда в бой вступили немногочисленные экзамехи, ситуация изменилась. Снаряды, несущие в себе отголоски магии, смогли навредить существам. Через еще 20 минут в бой вступили маги и демоны. Только благодаря этому получилось убить существ. За время буйства твари действительно хтонических размеров, 60 м высота и несколько десятков тысяч тонн масса, погибло почти 3 миллиона разумных, а одни из ключевых религиозных мест были разрушены. Военные отреагировали на происшествие довольно быстро. Они заказали экзамехи на половину бюджета, рассчитанного на перевооружение. Так как все необходимые производственные мощности были только у одной компании, пришлось устраивать чуть ли не аукцион. В итоге компания богатейшего человека мира получила огромные преференции в немалой части развитых стран. После победы над тварями к трупам были отправлены научно-исследовательские группы для изучения этих гигантов. Каково же было удивление ученых, когда структура гигантов оказалась абсолютно нежизнеспособной. Они просто не могли существовать в условиях нормальной биологии. Также на места происшествий были посланы отряды специального назначения, подконтрольные двум разумным, Говарду Филлипсу Лавкрафту и Гарриту Джеймсу Поттеру. Старый кукловод поделился своими теориями о тайниках в священных местах, особенно в Ватикане. Как оказалось, теории оказались правдивыми. На местах боев были обнаружены многочисленные предметы, содержащие в себе божественную энергию. Только вот еще до отрядов двух кукловодов на местах сражений успели побывать слишком любопытные разумные. Они хватали артефакты с божественной силой и, иногда, применяли их в действии. Только вот немалое их количество было создано только для использования полноценными жрецами, так что любопытные превращались в мертвых. Их просто выжигало изнутри или разрывало на части от переполняющей энергии. А вот некоторые духи смерти, которые слетелись на место смерти, сумели поглотить ничейную божественную энергию. Да, это не дало большого прироста силы сразу, но позволило подключиться к потокам молящихся. Их не так много, как до 2020, но все же немало. Следующая атака произошла в феврале. Появились 3 твари. Гигантский червь в Египте. Гигантский осьминог, которого ранее считали островом, рядом с берегами Норвегии. Акула неимоверных размеров, 300 м в длину, вынырнула из Марианской впадины. Первую тварь довольно быстро упокоили, а вот с оставшимися возникли проблемы, их не могли надолго обнаружить. В случае концентрации большого морские монстры уходили на глубину. Ладно, если бы они были простыми животными, но эти твари мешали торговым путям, нападая на корабли. Из-за этого на перехват твари отправились подводные лодки и многочисленные гидроманты. В итоге спустя неделю поисков и преследования твари были обнаружены и убиты. К ним также направились исследовательские группы. Февральские твари, как и самые первые, также оказались необычными. Ученые только и могли, что сказать, эта тварь не может существовать. Пока страны расправлялись с непонятно откуда вылезшими тварями, пандемия утихала. За январь и февраль в мире от бича богов погибли только 40 миллионов разумных. С учетом прошлогодней смертности это крохи. С помощью биомагов вирус был удален почти из всех больных. Только вот быстрые анализы показали, что геном переболевших успел измениться. Но это вообще никак не изменило тела. Никаких опухолей или отторжений, простое существование. В последний месяц зимы была закончена уборка огромных туш. К слову, твари оказались абсолютно съедобными. Но вот на месте их смерти обнаружили мощные места силы, истощающие огромное количество нейтральной маны. Они были тут же облюбованы энергетическими корпорациями и сообществами магов. В марте случилась новая атака монстров, но страны уже были более-менее готовы. Почти все ВВС получили как минимум по два экзамеха. Только вот нападение случилось на две самые неподходящие для этого страны – Великобритания и Япония. Гарри Поттер и Сатаханма фактически в одиночку смогли расправиться с пришедшими из моря осьминогами. Эти двое стали героями в своих странах. Но вот американские и китайские спецслужбы внести двух магов в список потенциально опасных для своих стран. Апрель первое время считали спокойным месяцем без монстров. Но не тут-то было. Альпинисты обнаружили в Гималаях сеть пещер. Китай не стал разглашать эту информацию и послал туда исследовательскую группу. Они обнаружили, что пещеры под горами изобилуют различными видами грибов, причем они заняли почти все экологические ниши. Также в близких к поверхности участках нашли замороженные споры. Вот они были направлены на изучение в крупные лаборатории Китая. Только вот это оказалось огромной ошибкой. Во льду были паразитические грибы, которые довольно быстро заразили ученых. Подозревать это начали только когда персонал лаборатории стал очень часто болеть. После дополнительных исследований выяснилась причина. Иммунитет был практически уничтожен вирусом, который содержится в специфических органеллах обнаруженных грибов. Именно из-за иммунодефицита заражение и не было обнаружено. Персонал лаборатории был проверен рентгеном и оказался полностью заражен. У их близких также обнаружились признаки заражения, прорастание гриба в органах, начиная со слизистых поверхностей и легких. В итоге весь город оказался изолирован военными, обесточен и лишен воды. Пользуясь отсутствием информации о заболевании, китайское правительство решило полностью истребить население всего города. Но Си Цзиньпин и коммунистическая партия Китая просчитались. Они также оказались заражены. Ученые и врачи были направлены на поиск средства от нового заболевания, но безуспешно. Все противогрибковые препараты почти не оказали влияния на древнего паразита. В итоге через менее чем месяц правящая верхушка Китая была уничтожена. Местные власти, утратив контроль сверху, начали вести себя чуть ли не как феодалы. Более того, чиновники привлекли на свою сторону магов, пообещав сделать из них кого-то вроде новой знати. А вот военные собирались подольше. Офицеры немало времени потратили на составление новой вертикали власти, некоторые чины оказались чуть ли не простой формальностью. Самые деятельные убрали конкурентов и объявили себя Хуанди, то есть императором, и объявили поход для возрождения империи Циньши Хуанди. Из-за пропажи правительства случился разлад в сети поставок. Да, частные компании еще работали, однако, как оказалось, они полностью подчинялись компартии КНР. В итоге в Китае случился голод, который каким-то образом сочетался с огромными запасами еды в некоторых провинциях. Тайвань, то есть Китайская республика, не КНР, не сидела на месте. Она, как наименее пострадавшая в 2020 страна, направила свою помощь в прибрежные провинции Фуцзянь, Гуандун и Чжицзян, а также в города Шанхай и Гонконг. Вместе с этим были направлены миротворческие силы, которые поддерживали порядок в городах. Главная проблема была в поставках продуктов, но выкупленные у частных компаний грузы решили проблему. В мае случилось новое появление твари, на этот раз совсем не животного. Новая тварь выглядела как летающие кольца разного размера, на всей поверхности которых находятся глаза. Из этих глаз, которые будто смотрят во все стороны, вырываются лучи абсолютной черноты, которая разрушает материю. Эта тварь появилась там, где она стала самой проблемной – Пекин. Первую неделю никто из мировых держав не реагировал, у них были свои проблемы. Корея все еще не полностью интегрировала северное население в экономику, что не давало возможности полноценно реагировать на проблемы окружающих. Япония направила немало своей силы на восстановление после последней атаки. Якутия помогала своему союзнику и не имела большой военной мощи, так что все так же просто наблюдала. В итоге в дело ввязались два израильских демонолога. Близнецы Абрам и Гаррит Хейфиц, которых называют сильнейшими демонологами, быстро определили, что это за тварь. Это оказался истинный ангел, причем крайне сильный. Только вот эта сущность попала в изгоняющую ловушку близнецов. К сожалению, к тому времени весь Пекин был уничтожен, а ангел уже принялся за уничтожение соседнего Тинцзиня. За полторы недели от действий темной твари погибло около 25 миллионов человек. Прошедшие события, фактически, поставили точку в существовании КНР. Мировое сообщество признало этот факт, что развязало руки Тайваню. Он провел в некоторых провинциях и двух крупных городах референдум о вхождении в Китайскую республику. После двухнедельного голосования Фуцзянь, Гуандун и Чжицзян, города Шанхай и Гонконг с результатом в 60% за все же стали частью КР. Также подобные референдумы были проведены в провинции Хунань и Цзянси, только уже самостоятельно. Местные жители голодали и видели, что Тайвань помогает соседям, вот и уподобились им. В итоге Китайская республика стала занимать еще и Бго-Восток бывшей КНР. В дополнение к референдумам уйгуры объявили о своей независимости. Они образовали свое государство, Уйгурия, на месте бывшего Синьцзян-Уйгурского автономного района. Следующее явление монстра случилось только в июле, будто это была передышка для землян. В середине лета на территорию Северной Америки упали три огромных астероида. К всеобщему удивлению, объекты диаметром в 70 метров почти ничего не разрушили, будто их кто-то мягко положил. Только недолго камни лежали на земле. На следующий день после падения из астероида вырвались щупальца, по которым скакали фиолетовые молнии, а сам космический объект попросту взмыл в воздух. Целые три дня космические осьминоги разоряли округу. Ракеты и бомбы не помогали, панцирь оказался слишком прочным. Твари с помощью фиолетовых молний поднимали материю, разделяли ее на составляющие и поглощали, становясь все больше. В какой-то момент один из осьминогов залетел в город Провиденс, штат Рот-Айленд. Через пару минут над поверхностью континента появилась гигантская рука. Она схватила космическую тварь пальцами, после чего, не прилагая усилий, расплющила. В следующую минуту то же самое произошло с двумя другими пришельцами в Канаде и Мексике. Твари, которых не могли победить некроманты и многочисленные биомаги, победил кто-то, кого нельзя назвать человеком. После смерти пришельцев было проведено исследование. Оказалось, что панцирь на самом деле представляет из себя ороговевшую кожу. Именно в ней и кроется причина огромной устойчивости твари к магии. Она содержит железо и тантал в больших количествах. Что необычно, соотношение металлов почти идеально подходит для рассеивания большей части маны из обычных заклинаний. А вот возможность левитировать и поднимать предметы оказалась магической, с помощью маны косьминоги манипулировали гравитонами. Пока Северная Америка подвергалась атаке пришельцев, в Европе, Среднем и Ближнем Востоке, Северной Африке и части Азии, Япония и Корея, бич богов был полностью побежден. Около трети текущего населения этих стран перенесли это заболевание. Вся осень прошла без появления гигантских тварей. Но вот люди не останавливались, особенно бывшие китайские военные. Офицеры, провозгласившие себя императорами, успели устроить многочисленные междоусобные войны. Из-за этого количество псевдогосударств сократилось, а вот размер увеличился. Только люди не хотели жить в тоталитарном недогосударстве, так что сбегали к соседям, в расширившуюся Китайскую республику, Корею, Пакистан, Индию, Вьетнам, Якутию и Мьянму. Пытались сбежать и в Монголию, но просто не нашли городов и отправились обратно. Когда же китайские императоры, в конце осталось трое, захватили много территорий, не забывая устраивать многочисленные репрессии, они посмотрели на соседние страны. Друг с другом они не хотели воевать, так как знали свои возможности. А вот на соседей их относительно здравое мышление не распространялось. Бывшие китайские офицеры считали себя и своих соседей сильнейшими и величайшими в мире, аргументируя это древнейшей историей Китая. Примерно такого же мнения придерживались и примкнувшие к императорам маги из тех, что не сбежали еще в начале междоусобных войн. Один из императоров решил напасть на Корею. В итоге вся армия, ранее истратившая почти все боеприпасы, была разбита несколькими экзамехами. В случае с Индией ситуация почти полностью повторилась, разве что китайцы вгромили еще и местные магические существа. Получше была ситуация у Зангфана, которого позже назовут последним императором Китая. Он напал на не очень сильный Пакистан. Только вот спустя пару дней глава Пакистана запросил помощи у Британии, своего главного покупателя хлопка. Нынешний премьер-министр решил увеличить свой рейтинг и послал подчиненных узнавать, каким магам нужна практика. В данном случае премьер Клод Конли повезло. Запрос на полевую практику подали боевые маги, популярность специальности резко возросла в последний год, и маги крови. Несколько десятков сильных боевых магов были направлены в Пакистан воевать с китайцами, у которых почти закончились боеприпасы. Из-за этого армия императора была вырезана за несколько недель, а маги получили реальный боевой опыт. Конли убил нескольких зайцев одним выстрелом. 1. Увеличил свою репутацию. 2. Не позволил сорваться поставкам хлопка. 3. получил в британскую армию боевых магов с опытом. После этих маленьких войн псевдогосударства были обязаны выплачивать огромные репарации. Только вот производство встало, а торговые города были или разрушены, или стали частью Китайской республики. В итоге уже новые диктаторы отказались выплачивать репарации и напали на КР, желая захватить прибыльные города. Только вот на этот раз щадить не стали. Войска Нового Китая, которых поддержали НАТО и соседние с бывшей КНР страны, быстро вошли на территории трех империй. В итоге на политической арене снова появился Китай, но уже совсем не коммунистический. Весь декабрь страны готовились к предстоящему году. Достраивали убежища, запасали продукты питания, запасали энергию и копили оружие. Все опасались того, что следующий год может быть хуже. Глава 60. 2022 год начался относительно спокойно. Никакой новой катастрофы не произошло. За первые два месяца страны просто подсчитали количество смертей и начало десятилетия, и результаты пугающие. Около 3 миллиардов. Особенно пострадали Африка и Азия, в немалой степени из-за большого населения и слабой сознательности людей. Большая часть полудиких племен уничтожены, так что черный континент практически пуст. Но вот уже весной случилась новая напасть. В городах по всему начали пропадать люди. В сравнении с прошлыми годами капля в море, но все же немало. В мае все же была обнаружена причина. Пауки. В мире появился новый живых существ, который довольно громко заявил о себе. Страны, по возможности, направили отряды зачистки, но ничего не получилось. Пауки оказались невосприимчивы к химическим веществам. После понимания этого факта в места сосредоточения членистоногих были направлены группы с тяжелым вооружением, огнеметами. Вот уже они смогли противостоять тварям, сжигая их колонии. Но все же пауки оказались не так просты. Они научились хорошо прятаться. Из-за быстрого размножения членистоногих люди запустили естественный отбор, в котором выживали лишь умнейшие. В какой-то момент одна из многочисленных королев пауков случайно попала в поместье одного из слабых магических родов. Маги оказались не готовы к появлению новой напасти прямо у себя в доме, из-за чего стали пищей для выводка тварей. Только вот оказалось, что королева колонии под воздействием слабого бестосила изменилась фенотипически, а ее потомство и вовсе почти поголовно изменилось, подстроившись под магию. В итоге родился полноценный коллективный разум. После исчезновения магического рода активизировались сами маги. Да, они помогли уничтожить почти всех обычных колониальных пауков, некоторых оставили для исследований, но вот охота на магических тварей снова ускорила эволюцию. Уже осенью немногие оставшиеся колонии обрели самосознание и вполне неплохой разум. В октябре одна из колоний установила контакт с остальными разумными. Появление нового разумного вида, еще и такого необычного, немного взбудоражило мировое сообщество. Люди еще не забыли, как недавно их убивали колониальные пауки. Но разумные членистоногие, у которых оказалась возможность спокойно просматривать прошлое через ноосферу, были готовы к этому. Они рассказали, откуда появилась напасть. Прародиной нового разумного вида оказалась Бразилия. Именно оттуда королевы колоний, маскируясь под папайи, распространились по миру. После выяснения этого факта экспорт данного фрукта из всей Южной Америки прекратился. Никто не хотел нового нашествия пауков-людоедов. Пауков, которые не так давно убивали людей, далеко не сразу начали принимать даже в истинно толерантном Израиле. Этим воспользовались два кукловода мира, которые заполучили в свои руки возможность спокойно просматривать прошлое. К декабрю неразумные пауки были достаточно изучены. Очень необычные организмы, скорее всего пришедшие с территории бывшей империи инков. В декабре случилось то, что позже войдет в историю как переворотный момент – появление нового магического рода. В большинстве случаев на данное событие не обратили бы внимания, но этот случай был особенным. Род появился без влияния магических существ. Северус Снейп, мастер проклятий, смог полностью разобраться в особенностях родовой магии. Пользуясь своими знаниями, он нашел бесхозное место силы, стабилизировал его и использовал для создания нового рода. Маг вплел в свою ауру сложные проклятия-симбианты, которые и являются одним из признаков рода. Северус Снейп не просто перестал быть изгоем среди чистокровных магов, но и встал на ступень выше. ПС, вот тут будет небольшой опрос. https://temefitsmalkaran. Глава 61. 2023 год начался тихо, из-за чего многие люди насторожились. Они все еще помнили, как начинались прошлые года. В феврале даже случилась хорошая ситуация. Последняя смерть от насекомых 20-х, как назвали пожирателей плоти и саранчу кровопийц. Но вот 1 марта новая порция трындеца все же пришла. На территории США начали взрываться ядерные бомбы. В правительстве тут же начали бить тревогу, подозревая ядерную атаку. Тут же были собраны данные со спутников, но ничего не обнаружили. Параноики из Министерства США начали говорить о ракете-невидимке, однако президент, каким-то чудом сохранивший здравость мышления, остановил их. Только вот многочисленные военачальники просто арестовали либерального главу государства, обвинив того в измене, и сами взяли в руки власть. После прихода к власти военных США выпустили половину своих ядерных боеголовок в сторону Китая, Мексики, от Соединенных Штатов, Британии, Франции и Израиля. Еще при взлете половина боеголовок взорвалась, на годы отравляя окружающие земли радиацией. Из стран целей довольно быстро вылетели перехватчики, но их катастрофически не хватало. Через 2 минуты после запуска в воздух поднялась часть личной армии Гаррета Поттера, а именно способные к полету маги и пилоты легких экзамехов. Именно благодаря их появлению, будто Поттер заранее знал о произошедшем, ядерные ракеты взорвались над пустынной местностью. Да, прямых жертв не было, однако местность была сильно загрязнена. Сразу после этого армия ЧВК Lord of Shadows, которой владеет Поттер, направилась к Белому дому и Пентагону. Экзамехи с полноценными щитами, мощным вооружением и поддержкой старшей нежити из гвардии замка Пиверелов довольно быстро подавили сопротивление вооруженных сил, которые проигнорировали новейшие технологии. В основном виноваты проблемы с бюджетом, но итога это не меняет. После взятия под контроль 2 ключевых зданий довольно быстро был освобожден президент, которому и предстоит разгребать все дерьмо. Данные события привели к значительным изменениям в мире. Во-первых, ООН начала перенос своей штаб-квартиры в Тель-Авив. Для нее началось строительство нового здания с применением укрепляющей магии. Во-вторых, на США были наложены санкции. Не очень значительные, но неприятные. В-третьих, были провозглашены требования по ядерному разоружению ко всем странам. Вслед за взрывами в США, а точнее спустя неделю, взрываются все ядерные ракеты Великобритании. Из-за того, что заряды были вдали от населенных пунктов, повреждения не очень серьезные. В газетах же опубликовали некрологи солдат, которые работали на подлодках, носителях и базах с ядерными ракетами. В обычное время это была бы огромная трагедия, но на фоне происходящего все восприняли это как очередной пиздец. Уже через 20 часов начались взрывы во Франции и Китае. Европейцы относительно спокойно отреагировали, ведь немало людей уже успели убраться подальше от ядерных зарядов. В случае Китая все оказалось сложнее. Точное расположение более чем половины бомб показалось неизвестно. К несчастью, эти бомбы в тумане, как их прозвали местные газеты, уничтожили несколько десятков поселений. На фоне гражданской войны потери не очень большие, но все равно неприятно. Далее, спустя всего час после КР начались взрывы в Корее. Взрывалось наследство КНДР, скрытое в горах. В итоге часть шахт и поселений пришлось оставить из-за радиоактивного заражения. Далее, спустя какие-то сутки, взрывы пошли сразу в 3 странах. Индия, Пакистан и Московия. Примечание. Остальные страны, находящиеся на территории современной РФ, успели разоружиться до 20-х годов. Уже эти страны пострадали меньше, чем ожидалось, ведь они успели разобрать часть ядерных боеголовок. Даже так немалая часть территории, особенно Московии, оказалась непригодна для проживания людей и сельского хозяйства. Следующим должен был пострадать Израиль, но взрывов не произошло. Многие даже начали думать, что он просто многие годы обманывал весь мир, говоря, что у него есть ядерное оружие. Официальной, и при этом почти полностью правдивой, версией стал перенос ядерных боеголовок в необитаемую область преисподней, плана демонов. Из-за многочисленных взрывов, в немалой степени в воздухе, на порядок возрос спрос на магов воздуха и магов погоды. Более того, спрос значительно превысил предложение, так что цены на их услуги взлетели будто на тех же ракетах. Но даже при постоянной занятости аэромантов и метеомагов радиация все же проникла в почву и воду. Вот тут уже вступили в дело гидроманты и геоманты, изолируя радиоактивные элементы от своих стихий. Только благодаря магам всего мира удалось избежать самой масштабной катастрофы за всю историю. За последующие месяцы из США ушли очень много компаний, как и множество людей. Этими событиями воспользовались Израиль и Великобритания, последняя из-за Пинкагарета. В итоге эти две страны получили много образованных мигрантов, которые готовы работать почти без выходных. А вот мировую экономику начало сильно штормить. Она еще не оклемалась от сбоя поставок китайских товаров, как американские пропали. Это все в комбинации с переездом главных офисов компании вызвало временное падение акций, чем воспользовались два кукловода, Говард Филлипс Лавкрафт и Гаррит Джеймс Поттер. Остальные месяцы 2023 оказались удивительно спокойными. Из-за этого часть богатых людей ускоренными темпами отстроили себе бункеры на случай, если случится что-то похуже. Глава 62. 2024 начался с относительно небольшого трындеца. Специализированные артефакты начали фиксировать увеличенное количество появляющихся мест силы. Только вот частота их появления все продолжала расти. 1 апреля ситуация изменилась. Места силы разного окраса начали появляться абсолютно случайно и случайной мощи. Пространство планеты будто крайне сильно истощилось, что и позволило появиться местам соприкосновения планов. Уже за первый час погибли сотни тысяч взрослых, тех, что старше 18. Они составили около десятой части от всех, кто был в радиусе 3 метров от появления места силы. Но вот остальные, что удивило магов, выжили и даже стали маглорожденными или скрибами. Раньше в подобных ситуациях выживали только дети до 10 лет, дети до 12 лет включительно, которые попали в места появления аномалий, уже спустя несколько дней начали создавать неструктурированные, или же стихийные, выбросы. Мир стал наполняться потенциальными магами, что создало огромную нагрузку на магические учебные заведения. Даже у Агаду, школа магии в Уганде, Канон, и Махотакара, школа магии в Японии, Канон, которые и ранее принимали много учеников, не справлялись даже с нынешним потоком. Но одними лишь увеличением количества магов события не ограничились. Места силы молнии, возникающие повсеместно, сжигали электронику в месте появления и в определенном радиусе. Самыми плохими были случаи, когда такие места силы появлялись внутри старых электростанций. Эти случаи только ускорили переход на термоядерные реакторы, которые, как оказалось, легко выдерживают скачки маны и даже выдают больше энергии. Но вот ничейные места силы, находящиеся не в крупных зданиях, довольно быстро облюбовали маги и предприниматели. Благодаря стабилизации мест соприкосновения планов люди фактически получили что-то вроде старых солнечных панелей. Магически одаренные стали применять места силы для запитывания своих домов электричеством и увеличения собственных сил. Предприниматели же использовали ману для производства различных артефактов или более дешевого улучшения существующей продукции. Повсеместное появление мест силы изменило и обычную жизнь. В моду вошла одежда с вольфрамовыми нитями, которые поглощали опасную ману. Да, тяжеловато и дороговато, но собственная безопасность того стоит. На флору и фауну появление мест силы также повлияло. Повсеместно начали появляться магические твари. Они были не сильно опаснее своих обычных предков, но огромной разницы не было. Только вот уже летом случилась новая напасть. Из крупных мест силы начали выходить элементали. Их поведение оказалось совершенно непредсказуемым. Воплощенные духи стихии могли как просто застыть, так и начать разрушать все вокруг. С ними как раз сильно помогли африканские шаманы. Да, с элементалями было сложнее, но спрос на услуги шаманов сильно превысил предложение. В остальном события 2024 не были сильно разрушительными. Катастрофы, связанные с местами силы, удавалось предотвращать, а магические звери, вопреки опасениям некоторых людей, не устроили множество локальных апокалипсисов. Случилось изменение и с населением. В мире случился прирост в почти 300 миллионов потенциальных магов и примерно 2/3 от этого числа сквибов. Более того, 2024 стал первым годом десятилетия, когда рождаемость, подстегнутая социальными программами, превысила смертность. Глава 63. Гаррит Джеймс Поттер стоял в новой комнате поглощения души в замке Певереллов. Он смотрел на новый ритуал, который должен был наполнить душу цели новым видом энергии. Смотрел и хмурился, пытаясь понять, почему божественная энергия не делает из цели очередного вселившегося в животное духа, божество. Все это бывший человек проделывал из-за разговора с Лавкрафтом. Эль, так и не надумал становиться богом? Зачем мне это, Эль? Ты же хочешь благо для цивилизации? Да, но к чему ты спрашиваешь, Эль? Люди, по большей части, очень примитивные и глупые существа. Они стараются объяснить божественным вмешательством то, чего не понимают. Если не заметил, то тебе уже начали молиться. Многие жители Британии считают тебя богом смерти. Я знаю и пытаюсь убрать этот миф. Сизифов труд. Человечество пока что не готово к жизни без религии и богов. Так было раньше, так будет впредь. Пока подсознание и инстинкты будут крайне примитивными, это не искоренить. Если такие, как ты, не станут богами по личной инициативе, люди создадут своих. Эти новорожденные боги скорее всего начнут новые религиозные войны. Поверь тому, кто лично встречался со многими богами. А не впадут ли люди в фанатизм? Шанс есть. Поэтому богами должны стать немногие. Те, кто способен направить человечество на путь развития, а не стагнации. Зачем тебе это? Зачем ты убеждаешь меня стать богом? Абсолютная монополия приводит к неэффективности. Американцы стали молиться мне после убийства тех тварей. Пробудилось мое наследие, и я, помимо своей воли, стал богом. У тебя также нет выбора. Значит, решил сказать прямо, да, ты станешь богом. Я достаточно изучил тебя. Ты желаешь развития цивилизации. Поклонение многочисленным случайным богам снова приведет к темным векам, а тебе этого точно не нужно. Если мой культ распространится по всей планете, это опять-таки может привести к новому средневековью. Начинай свои эксперименты, Гаррит. С того разговора по журналу связи прошло более года, но Гаррит так и не добился результатов. Магические животные чаще всего взрывались, а у остальных нервная система буквально сгорала от избытка проводимой по моноканалам энергии. Уменьшение количества или скорости передачи божественной энергии не помогло, смерти продолжились. Сейчас же Поттер наблюдал за экспериментом над вселившимся духом. Сейчас божественная энергия гораздо проще вливалась в душу цели, но все так же с проблемами. Многочисленные микротравмы моноканалов, быстрый некроз участков плоти и разрывы души явно бросаются в глаза. Через несколько минут ритуал завершил свою работу, а перед бывшим человеком предстал результат. Он оказался получше прошлых, но все равно неудовлетворительно. Вселившемуся духу нужны будут годы на восстановление после вливания божественной энергии. Ритуал все еще не завершен. Гаррит разочарованно выдохнул и сел на только что созданное кресло. Десятки ритуалов на пределе концентрации выматывают ментально. Но уже спустя пару минут Гаррит был вынужден отвлечься от своего короткого отдыха. Журнал связи начал вибрировать. Говард Филлипс Лавкрафт хотел что-то сказать. Сильнейший маг мира просто так не пишет, так что Поттер довольно быстро достал книжечку. Гаррит, у мира очередные проблемы. На этот раз по твоей специальности и намного серьезнее, чем раньше. Отправляйся к Стоунхенджу, там будет портал. Желательно побыстрее. Вот значит как, вслух подумал Гаррит. Ему не понравились слова Лавкрафта. Нимфа, мне срочно нужно отлучиться. Том и Диана временно на одной тебе, мысленно отправил сообщение своей жене Гаррит. За прошедшие десятилетия по личному времени, спасибо зонам временных ускорений в замке Певереллов, Гаррит неплохо так изменился. Он стал более спокойным и мягким. Более того, юношеское нежелание иметь семью сменилось на что-то иное. Это нельзя полностью назвать желанием обзавестись семьей, но что-то близкое. В итоге Нимфадора стала леди Поттер, а через несколько объективных лет, пара десятилетий по времени Поттеров, родились двойняшки. Что примечательно, дети – не люди. Они родились уже с улучшенными телами и душами. Можно сказать, что Том и Диана – следующий этап эволюции человечества. Сейчас же Нимфадора немного раздраженно отправила мужу «хорошо». Ей уже надоели эти мировые проблемы, которые отвлекают ее мужа от семьи. Гаррит довольно быстро вспомнил местонахождение древней и уже почти не работающей портальной площадки и переместился к ней. Стоунхендж представлял из себя неприглядное зрелище. Последнее строение из сети портала почти полностью разрушено, а нити плетения давно развеяны. Но сегодня эта древность снова увидела серебристую арку портала. Самый дальний портал за всю историю Стоунхенджа. Гаррит молча вошел в портал и оказался в чем-то вроде амфитеатра. Поттер стоял на краю деревянной сцены, от которой полукругом расходились удобные кресла. На одном из стоящих в первом ряду сильнейший некромант заметил свое имя. «Привет, мистер Поттер, проходите, присаживайтесь», будто пропуская знаки препинания, сказала появившаяся будто из ниоткуда женщина лет 30, которая явно торопилась. «Скоро начнется, господин Лавкрафт все объяснит». Гаррит присел и стал наблюдать. На деревянном помосте появлялись многочисленные люди с довольно впечатляющей аурой. Судя по ней, магическая мощь высока, а специальности различны. Вот из одной из арок появился Хан Масата, за которым вошел очень похожий на него подросток. Судя по схожести внешности, Яур сын сильнейшего японца. Учитывая синяки и ссадины, у них был спарринг. Из другого вышли двойняшки, разноеицевые близнецы, хейфиц, имеющие черты евреев и немного арабов в соединении с кожей одного из коричневых оттенков. Лучшие в мире демонологи. Через один из порталов прошел явный лич, а как еще можно назвать закутанного в мантию скелета, от которого так и разит смертью. Учитывая пропорции лицевых костей из Центральной Америки, хороший представитель трупократии Мексики. Из двух порталов с небольшим промежутком вышли Уильям и Николас Фламили, истинные вампиры. Гаррит снова отметил, насколько же сын похож на отца. Но вот сам Николас Гиппократ, самый старый маг, не делал ни единого лишнего движения. За две с лишним тысячи лет они отработаны до абсолютного совершенства. Аура старого вампира похожа на калейдоскоп с кучей цветов. Вот один из порталов начал вибрировать, и из него появился полудемон. Аура и внешность, рога, кожистые крылья и три глаза, явно говорили о его близости к хаосу. Судя по памяти Гаррета, это Дахил, дитя арабской женщины, изнасилованной вырвавшимся на свободу демоном. Сын истинного демона долгое время скрывался от желающих его линчевать фанатиков, но с появлением сородичей отца в Израиле показал себя. Довольно старый полудемон помогал демонам по всему миру влиться в обществе, не желая, чтоб кто-то повторял его путь. В этом ему помогали огромные силы хаоса, способные разрушать и созидать. Вот один портал резко сменил свой цвет на зеленый и увеличился в размерах. Явно кто-то взломал. Через него прошла Полумна Лавгуд, лучший артефактор мира. Именно она смогла создать зону ускорения потока времени для замка Певереллов, взяв за основу израильские холодильники с хронозаморозкой. Гаррит даже вспомнил, сколько раз защитная одежда от Полумны защищала его семью. В самом конце через портал прошел Снейп, считающийся сильнейшим алхимиком и магом проклятий нынешнего поколения. Он ошарашенно посмотрел на всех тех монстров, что присутствуют в зале, но быстро пришел в себя. Когда последний из гостей сел на свое место на платформе, появился Говард Филлипс Лавкрафт, сильнейший маг мира и молодой бог. «Все собрались», — начал Лавкрафт. Его слова будто проникали напрямую в разум, минуя тело. У Земли снова проблема. От Южного полюса во все стороны начал двигаться зеленый туман. Те мертвые люди, что попадают в туман, восстают в виде нежити, а именно скелетов с оружием. Мои подчиненные проверили их возможности. Любой скелет гораздо сильнее, быстрее и крепче любого человека, а также имеет определенную устойчивость к магии. «С какой скоростью распространяется туман?» — с полной серьезностью спросил Гаррит. 500 километров в час, замедления нет. Туман появился примерно 6 часов назад. Менее чем через 2 часа реального времени он доберется до берегов Южной Америки. В этом месте мы будем обсуждать произошедшее. В этом зале время ускорено в 80 раз. На этих словах Полумна заинтересованно посмотрела на Лавкрафта. Так что можно обдумывать относительно не спеша. Но перед этим есть одно важное дело. Нынешним разумным нужно верить в высшую силу. Некоторые маги, среди них был полудемон, хотели было возмутиться, но тяжелый взгляд сильнейшего мага остудил их пыл. Большая часть разумных не достигают того уровня, чтоб жить без богов. Сейчас же у нас есть выбор, самим стать богами либо заново погрузить человечество в хаос многобожия. Это может привести к новой войне магов и последователей богов. И как же ты планируешь это сделать? С улыбкой спросил младший Ханма. Внедрить в души некоторых присутствующих божественную энергию. Сразу после своих слов Лавкрафт телекинезом поднял нескольких присутствующих. Гаррит Поттер, Сата Ханма, примечание. В данном случае имя и фамилия расположены в европейской манере. Николас Фламиль, полудемон Дахил и полумна Лавгуд. Даже сильнейший контактный маг, Ханма, не смог вырваться. Гаррит Поттер, Лавкрафт посмотрел на некроманта и достал серп из своего карманного измерения. Новый бог смерти. Ну и намучился я, подбирая тебе предмет для возвышения. Это серп Мараны, старославянской богини смерти и возрождения. После своих слов сильнейший маг будто бы внедрил орудие в тело будущего бога смерти. Гаррит тут же почувствовал, как сама его суть сливается с идеей смерти и возрождения. Оставшуюся часть представления Поттер не видел, так как отключился. Ханмасата, Лавкрафт достал копье с изображением ворона на лезвии. Новый бог войны. Для тебя я выбрал копье Морриган, кельтской богини войны и хранительницы мира. Далее была такая же ситуация, как и с Гарретом. Николас Фламиль, или же Гиппократ, на этот раз появился посох с головой птицы. Новый бог знаний, тебе достанется посох то-то, и опять ситуация с созданием бога. Дахил, из пространственного кармана появился закрученный золотой рог. Новый бог пространства, это Гиллархорн, рог Хеймдаля, звук которого будет слышен на всей планете, снова создание божества. Полумна Лавгуд, Лавкрафт достал простой на вид молоток. Новая богиня созидания. Полного соответствия не получится, так что придется использовать молот Гефеста, последнее создание божества. Лучшие маги мира, обратился к присутствующим Лавкрафт. Вы увидели то, чего не могли себе даже представить, рождение пятерых богов. На ваших глазах началась эпоха новых богов. Глава 64. Через несколько часов обсуждения планов, к которому присоединились и молодые боги, появилась новая информация. Вокруг места появления тумана обнаружены гигантские твари. Очень неприятная новость. Теперь нельзя просто прилететь туда и спокойно разобраться с ситуацией. В итоге, с учетом поступившей информации получился такой план. Гарри Поттер, Сатахан Май Гиппократ, Николас Фламель, с поддержкой из десятка магов, отправится к Южному полюсу. Оставшиеся боги при поддержке магов будут эвакуировать население наиболее южных стран, а заодно останавливать восстание нежити. И вот, атакующая группа летит над Антарктидой. В начале клина летит Фламель, полностью погрузившийся в исписанную рунами сферу. Благодаря этому артефакту получается искажать пространство, так что путь от Кейптауна до центра ледяного континента сократился до субъективных 2000 километров. За истинным вампиром своими силами летит Гаррит, готовый выпустить в появившуюся цель боевое заклинание. В центре построения летит костяной дракон, на спине которого восседают несколько нелетающих боевиков. А вот в лапах костяк держит несколько сюрпризов, которые явно не понравятся будущим врагам. Когда до цели осталось несколько десятков километров, группу атаковали. В Николаса полетело костяное копье, но легко было отражено телекинезом Гаррета. Клин резко пошел вниз, уходя от летевших снарядов. Рядом с поверхностью от группы отделились боевики. Они направились устранять источники боевых заклинаний, которыми оказались довольно средненькие личи под предводительством сильного. Сложные противники даже для опытных магов. Костяной дракон сдавил когтями ящики, таким образом вскрывая их. На поверхность выбрались классический чужой, странная похожая на фарш масса и обычный, на вид, человек. Три последних творения старых пивереллов. Гаррит и Николас отправились к источнику странного тумана, который охраняли большие немертвые твари, големы плоти. Их бой самый сложный из всех. Пов Гаррит Джеймс Поттер. Давно я не был в настоящем бою. Окружение замедлилось, а рядом с тварями появляются их иллюзорные копии. Узор боя начал работать. Прыжок вперед. Над головой проносится костяное копье.